Глава 17. Роусрест. Заведение Руби и Крамсай располагалось в ближайшем крупном городе и предлагало посетителям, как это ни странно, мясо. Мясо во всех возможных его формах и видах. Свиные ребрышки с черносливом, стейки разной прожарки, мелко порезанное мясо под разными соусами, крупно порезанное мясо, тушеное с овощами, утка с яблоками и курочка с хрустящей корочкой. В общем, пища волков, как любил говорить папочка. «Они плохо зарабатывают, артефакторы», — удивленно проговорил Нолан, пролистывая меню. «Не каждый день», — призналась я. «Но не бедствуем». Некромант посмотрел на меня с уважением. «Ты молодец», — произнес он и опустил глаза в меню. Мне стало немного неловко, ведь я не знала, смогла ли бы настоящая гипотетическая сирота добиться тех же результатов, что и я, но пришлось тоже погрузиться в выбор обеда. Нас посадили в самый дальний угол в глубине зала за большой стол, рассчитанный на шестерых. Наверняка это было подсознательное желание персонала запихнуть некроманта подальше от приличной публики. Конечно, Нолан был прекрасно воспитан и не позволял своей зловещей ауре распространяться вокруг, но все-таки некроманты — особый народ. Их одинаково уважают, боятся и чураются просто потому, что они, говорят, ручкаются самой смертью. Конечно, это было не совсем так, но суеверий вокруг семей некромантов было неприличное количество. И не сказать, что они спешили их развеивать. В общем, обстановка получилась практически свиданческая. Надеюсь, официанты про нас не забудут. «Добрый день!» Подошел к нам вышколенный официант, словно услышав мои мысли. «Определились с выбором?» «Я — да», — коротко ответила, отложив меню. «И я», — отозвался Нолан. «Мне стейк номер 6, средней прожарки, овощи на гриле и мятный лимонад», — попросила я. Некромант чуть усмехнулся на мои слова. Я заломила бровь, чтобы потом потребовать объяснений такой реакции на мои слова. «Мне то же самое», — вдруг произнес Нолан. «Но вместо лимонада бокал красного сухого вина». Едва официант ушел, повторив наш заказ, я фыркнула. «Совершенно незачем было повторять за мной». «Я не повторял», — пожал плечами некромант. «И это меня позабавило». Я закатила глаза. «Ага, как же, поверь, я в такие удивительные совпадения». «Тогда бы уже лимонад брал». «Мясо лучше подходит вино», — пожал плечами Нолан. «Некроманты ж не пьянеют», — удивилась я. «Это совершенно не мешает нам наслаждаться вкусовыми свойствами выпивки», — парировал парень. Мы замолчали, смотря друг на друга. Глаза у Хайрада были ярко-зеленые, демонически красивые. Такими соблазняют беззащитных сироток и укрощают смертельно опасную нечисть. Я как будто заново рассмотрела его лицо, и взгляд задерживался на ямочке на подбородке, на губах, казавшихся сейчас такими мягкими, на старом шраме, перебившем бровь, но так ему шедшим. «Спасибо, что не выдала меня дядя», — наконец произнес Нолан. Я кивнула, принимая благодарность. «Но теперь я не смогу привести в дом другую девушку», — заметил некромант, улыбнувшись уголком рта. «Скажи, что я не твоя судьба», — развела я руками. «Это так не работает», — возразил некромант. «А как это работает?» — удивилась я. — Ни в жизни не поверю, что блистательный Хайрат за все время обучения в Академии не крутил романы. — Настоящий мужчина не обсуждает свои победы на любовном фронте. — Хитро ушел от ответа Нолан. — Ты понял, о чем я? — я открыто посмотрела в его смеющиеся глаза. — Я сделал тебе предложение, Роуз, — мягко напомнил Нолан. — И ты его приняла, а могла бы отказаться. — Тебе было бы неудобно перед дядюшкой. Можно сказать, я тебя пожалела, — нагло заявила я. «Это были бы мои проблемы», — заметил парень. «Я просто жалостливая», — упрямо заспорила я. «До такой степени, что можешь выйти замуж?» — приподнял бровь Нолан. «Помолвка — это еще не брак», — возмутилась я. Парень как-то жестко усмехнулся. «Верно, не брак». Мне показалось, что за этой фразой таится какая-то нехорошая история, но лезть в душу некроманту я не настолько отчаянна. «И тем не менее ты согласилась». «Ой, да брось!» — отмахнулась я. «Скажешь, что поругались, я застукала тебя с другой и упорхнула в закат вместе с выпускным дипломом». «Фурес, ну что за пакости в твоей хорошенькой головке?» — поморщился некромант. «Это ж себя не уважать, крутить роман на стороне после помолвки». «Ну, скажешь, просто упорхнула без объяснения причин», — не растерялась я. «Я будущий глава рода», — напомнил Нолан. «Будет совершенно по-идиотски, если у меня сбежит невеста, и я не смогу ее найти. Что я за некромант тогда?» «Ну, невезучий», — предположила я. «Знаешь, что я думаю?» — спросил парень. «Представления не имею», — честно призналась я. «Я думаю, что Валрат тебя пугает», — медленно проговорил Нолан, смотря мне прямо в глаза. «И чтобы отогнать одного страшного некроманта, ты решила использовать другого, еще более страшного». «А это было очевидно», — спокойно ответила я. Некромант хмыкнул и пафосно заявил. «Руберест, у меня для тебя есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться». «Да не буду я твоей невестой», — возмутилась я, даже не дав ему договорить. «Мне сходить к Джулиану и сказать, что ты абсолютно свободна?» — приподнял брови Нолан. «Какой дешевый шантаж!» — поджала я губы. «Зато действенный!» — ничуть не смутился парень. «Но в самом деле, что ты теряешь? Все и так кругом уже шушукаются, что ты моя невеста». «Чем жутко меня бесит!» — вставила я. «Просто съездишь со мной на весенних каникулах в замок Хайрадов, вежливо поулыбаешься моим родственникам, и все. А я за это найду тебе отличное местечко для работы по выпуску. И самое главное, никакие другие некроманты не вздумают к тебе приближаться». «Предложение, конечно, весьма интригующее», — начала я. «Но ехать в твой родовой склеп?» «Замок», — поправил Нолан. «А есть разница?» — удивилась я. После этой фразы, по идее, Нолан должен был меня прибить или хотя бы попытаться. Но вместо того, чтобы отчитать меня за поклёп на родовое гнездо, эта наглая некроманская рожа заявила. «Съездишь, узнаешь». И почему у меня начало возникать ощущение, что выбора особо-то и не осталось?